внимание! Партнер выпуска сообщает. Новое поступление костюмов для выпускников по ценам прошлого года. Одежда для офиса, праздничные вечеринки, прогулки по городу и для встречи с друзьями. Торговый комплекс «Сибирь», второй этаж, павильон 11, центральный рынок, второй этаж и магазин «Мэн», улица Гагарина, 117.